Глава 23. Когда я захожу в ярко освещенный просторный зал, в висках начинает слегка пульсировать. Десятки детей с криком прыгают на соединенных между собой батутах. Их с полсотни или около того, а в длину это сооружение не меньше футбольного поля. «Мисс Хадсон?» Я отвожу взгляд от маленького мальчика, который смотрит на пакет рассыпавшегося попкорна и ревет, в то время как мать пытается его успокоить. Передо мной стоит Эшли Браун. На ней вызывающий яркий комбинезон с синими и красными полосками и круглым значком с надписью «Добро пожаловать в центр прыжки». На миловидном лице замечаю выражение усталости. «Спасибо, что согласились встретиться со мной, Эшли». Какофония нарастает, и я морщусь. Кажется, у Эшли выработался иммунитет к шуму. Тем не менее, она жестом показывает, чтобы я следовала за ней в боковую комнату с большой вывеской на двери. «Комната для вечеринок номер один». Эшли закрывает дверь, и теперь гомон почти не проникает сюда. Комната выглядит чудовищно. На длинном прямоугольном столе грудой свалены грязные одноразовые тарелки, по полу разбросаны скомканные салфетки. Коробки из-под фруктового пунша с соком лежат на боку, и липкое красное содержимое вытекает на бумажную скатерть. Синие полосы глазури размазаны по спинке стула. На барной стойке лежит выдохшийся, ни в чем не повинный розовый шарик. «У нас кое-кто заболел, поэтому мне не дали сегодня выходной. Но я могу поговорить с вами, пока прибираюсь тут». Эшли начинает бросать грязные тарелки и чашки в большой мусорный мешок. Я перехожу к другому краю стола и тоже начинаю собирать мусор. Отчасти делаю это для того, чтобы сблизиться с Эшли. Она будет более откровенной, если я буду вести себя как ее ровня. С другой стороны, я знаю, каково это — быть молодой, работать в сфере общественного питания и убирать жуткий беспорядок, оставленный посетителями. «Мне жаль, что ваша подруга умерла», — начинаю я. «Насколько я понимаю, вы с Тиной были близкими подругами». Эшли кивает, отправляя тарелку с нетронутым куском пиццы в мешок. «Я ее знала. Всего год. Но да, Тина была одной из моих лучших подруг. Ужасно, что ее не стало». В знак уважения я делаю паузу. Затем спрашиваю. «Она когда-нибудь говорила о работе?» «Конечно. Мы обе были нянями в богатых семьях, жили неподалеку друг от друга. Так и познакомились. И выходные у нас совпадали. Довольно странно, что отдыхали мы по воскресеньям и понедельникам, но это потому, что наши хозяева хотели оттянуться в уикенд. Да, мы много болтали». Я хмурюсь. Пит об этом не упомянул. «Так вы тоже были няней?» «Да, с проживанием. Поэтому все заработанные деньги положила в банк. Я присматривала за хорошим мальчиком детсадовского возраста. Затем, после смерти Тины, когда стало известно, что она носила ребенка мистера Баркли, мамочка, на которую я работала, сказала, что мне не стоит ходить по дому в лосинах и попросила меня одеваться более официально. После чего она стала как ястреб следить за мужем, не пялится ли он на меня. И вскоре мне вручили предупреждение об увольнении за 2 недели. Эшли закатывает глаза и переходит к стопке коробок из-под пиццы «Доминос» на боковом столе. «Пиццы хотите?» Качаю головой. «Я недавно поела, но все равно спасибо». Она бросает 2 целые пиццы в мешок, а коробки в мусорную корзину. «Когда я пришла сюда на собеседование, мне сказали, что пицца идет в качестве бонуса. Сколько угодно пиццы бесплатно. А теперь Меня просто мутит от одного ее запаха. Закончив убирать свой край стола, смачиваю губку в угловой раковине, чтобы стереть глазурь со стула. И если бы речь шла о любом другом деле, мои вопросы крутились бы вокруг взаимоотношений Роуз с ее родителями. Но сейчас фокус моего расследования расширился. Что Тина думала о Роуз? Сначала все было прекрасно. Тина жалела Роуз, потому что у той не было друзей. Девочку задирали в предыдущей школе, поэтому пришлось перевести ее в Роллингвуд. Я делаю глубокий вдох. Интересно, это еще одна легенда, придуманная семьей Баркли, а на самом деле Роуз исключили из обеих школ? Эшли отвлекается, заметив на полу подсохшую лужицу. Надеюсь, что кто-то всего-навсего уронил шоколадное мороженое. Я бросаю ей губку, девушка нагибается, чтобы оттереть пятно. «Вы сказали, что сначала все было прекрасно», — продолжаю я. «Да, Роуз обожала Тину, и это было взаимно, но потом все неожиданно изменилось». Я замираю, стараясь уловить каждое слово. «Роуз будто подменили. Она кричала на Тину, мол, та ей не мать, гнала Тину прочь и приказывала больше не возвращаться. Для Тины все это было просто ужасно. Трудно представить, что Роуз может на кого-то кричать. Затем я вспоминаю, как Бет, увидевшая повара со стеклянной мерной кружкой, из интеллигентной, спокойной дамы превратилась в крикливую бабу с безумным взглядом. И Энн тоже вел себя по-разному. Когда я впервые задавала ему вопросы в кабинете, его добродушная маска соскользнула, обнажив суровое выражение лица. Может, способность менять настроение так же легко, как тасовать игральные карты, является семейной чертой? «Почему Роуз обозлилась на Тину?» — спрашиваю я. Эшли выпрямляется и берет веник, чтобы подмести пол. «Мы не знали. Тина не могла понять, в чем дело. Иногда Роуз была очень милой и обнимала ее, затем снова становилась холодной и говорила Тине, чтобы та оставила ее в покое и что она ее ненавидит». «Когда Роуз изменилась?» Эшли размахивает веником, обдумывая мой вопрос. Возможно, за пару недель до смерти Тины. Я проигрываю события в голове. Роуз изменилась примерно в то же время, когда Тина и Иэн переспали во второй раз. Иэн сказал, что это произошло в комнате Тины, там, куда Роуз любила пробираться тайком. Могла ли Роуз стать свидетельницей того, как ее отец и няня занимались любовью? Я беру совок, который стоит в углу, и наклоняюсь, чтобы собрать корки от пиццы и другой мусор с веника Эшли. Затем бросаю содержимое в мусорный мешок. Когда Эшли снова заговаривает, ее голос звучит устало, и она кажется гораздо старше, чем на самом деле. Они использовали ее, и Энн, и Бет. Именно так богачи поступают с такими, как я и Тина. Они нанимают нас, чтобы мы заботились об их детях и домах, и говорят, что мы часть семьи. Это всего лишь их любимая фраза, позволяющая им казаться простыми людьми. А как только возникает неприятность, они избавляются от нас. Теперь Тины не стало, а я здесь. Работаю за минимальную зарплату плюс чаевые. Правда, чаевые здесь скорее исключение. Эшли уволили потому, что она молодая и милая. Она имеет право злиться. Я скучаю по Калебу. Это мальчик, о котором я заботилась. Я научила его читать. У меня на холодильнике висит картинка, которую он нарисовал, а я его больше никогда не увижу». Эшли промокает глаза чистой салфеткой. «Тину я тоже больше не увижу. Сначала я в память о ней каждую неделю покупала веточку голубой гортензии, которую так любила Тина. Она срывала их в саду и ставила букет в своей комнате. Однажды у меня кое-что произошло. Я хотела написать ей сообщение, взяла телефон и поняла. Я забыла, что Тина умерла». В больших карих глазах Эшли блестят слезы. «Я не купила гортензию на прошлой неделе. Тина угасает в моей памяти». Я не повторяю пустых банальностей, которые слышала, когда не стало моих родителей. Вместо этого я признаю горе Эшли. «Разве это не ужасно, что я о ней забываю?» Ее голос срывается на последнем слове. Я качаю головой. Горе может поглотить нас, и это естественный защитный механизм — отвлекаться на что-то другое. То, что вы иногда счастливы или злитесь, или не думаете о Тине, не означает, что вы оскорбляете ее память. Это означает, что вы стараетесь выжить. Эшли кивает. Спустя мгновение она возвращается к работе, убирает засаленную мокрую скатерть и впихивает ее в мусорный мешок. Затем выдавливает чистящее средство на поверхность стола. Я беру несколько бумажных салфеток и помогаю ей протереть стол. Над головой потрескивает динамик, и оттуда раздается слегка возбужденный голос. «Внимание, прыгуны! Сбор гостей Эмили на пиццу и торт в комнате для вечеринок номер один через 10 минут». «Так, у меня осталось немного времени. Конечно, я смогу встретиться с Эшли позднее, но сейчас она открыта и настроена откровенничать. Может, она не будет столь прямолинейной в следующий раз?» Пит говорил, что с Тиной в доме происходили странные вещи. Она о чем-то подобном упоминала? Эшли достает новую бумажную скатерть из шкафа. Я помогаю ее расстелить. «Ах, да!» — вздрагивает она. «Если бы Тина не была так влюблена в Иэна, она бы уволилась и уехала оттуда. Тот дом словно копировал поведение Роуз. Сначала все было идеально, а через некоторое время начался сущий кошмар». «Можете рассказать что-нибудь конкретное?» Эшли смотрит вверх и влево. Люди обычно так делают, когда стараются что-то припомнить. Некоторые исследователи полагают, что люди обманывают, если смотрят вверх и вправо. Само собой, любой, кто знает об этой теории, может ее обойти. У меня нет причин сомневаться в Эшли, но я никогда не забуду, что говорил мне Чарльз в начале моей карьеры. Все врут. «Началось с мелочей. Какие-то вещи Тины стали пропадать. Вроде одной из ее любимых серег Конга. Будто кто-то шутил с ней, чтобы она гадала, потерялась серьга или ее кто-то взял. Предметы оказывались не на тех местах, где она их оставляла. Она была уверена, что кто-то рылся в ее вещах. Затем стало еще хуже. Ей часто становилось жутко до чертиков. Она клялась, что иногда поздней ночью слышала, как дедушка зовет ее по имени. Очень странно, ведь его не стало несколько лет назад». «Это любого напугало бы, соглашаюсь я». Эшли берет из шкафа стопку одноразовых тарелок и салфетки и обходит стол, расставляя и раскладывая все по местам. «Как-то Тина готовилась к выходу. Она хотела выглядеть обалденно, чтобы Иэн, увидев ее, потерял голову. Она примерила два платья, черное и красное, прислала мне селфи в обоих. Я сказала, что мне нравится черное, и его она и выбрала». Эшли теперь стоит напротив меня, ставит тарелку и кладет салфетку перед стульчиком во главе стола. Спустя несколько часов Тина вернулась домой и нашла записку на кровати. В доме Баркли я привыкла ощущать неодолимый страх, и сейчас он снова наваливается на меня, будто его невидимые, но цепкие щупальца дотянулись и сюда, чтобы обвиться вокруг жертвы. Что там было написано? «Тебе стоило надеть красное». Мое сердце замирает. Кто-то следил за Тиной, а она считала, что находится одна в своей комнате. «Кто мог это написать?» — спрашиваю я. «Кто угодно. Послание было распечатано с компьютера». Эшли ставит еще один столовый прибор и переходит к следующему стулу, приближаясь ко мне. «Тина думала, что это могла быть Роуз. Та любила смотреть, как няня куда-то собирается. Тина слегка красила девочке губы блеском, причесывала ее, после чего они делали селфи. Тина решила, что Роуз следила за ней и ради шутки оставила записку. Однако это напугало Тину. Зачем нужно было набирать текст на компьютере и распечатывать? Это выглядело как-то жутко». Вспоминаю, что и меня в доме Баркли не покидало ощущение, будто кто-то наблюдает за мной, хотя я никого не видела. Тина спрашивала об этом Роуз. «Собиралась. Но Роуз бросала из крайности в крайность, от любви к ненависти. Тина не могла улучшить удобный момент. Знаете, я уверена, что она сбежала бы оттуда, если бы не Иэн. Бедняжка надеялась, что он, узнав о ее беременности, уйдет от жены к ней». «Когда она планировала сказать Иэну о ребенке?» — уточняю я. Эшли делает шаг ко мне, ставит еще один прибор на стол. «В день своей смерти. Именно это мы и обсуждали с ней по телефону. Она собиралась вечером сообщить Иэну о беременности и попросить его развестись. И стоило ей обмолвиться о своих планах, как она поскользнулась и упала. Или кто-то подкрался и толкнул ее». Комната для вечеринок чиста до блеска. Стол накрыт. Сквозь прозрачную дверь вижу парня с целой грудой коробок «Доминос». Он тащит их сюда. Задаю последний вопрос. «Может, вы хотели бы поделиться еще какими-то наблюдениями, даже если это кажется неважным?» Данный вопрос часто помогает. Люди вспоминают ранее упущенные детали или говорят об интуитивных догадках. Удивительно, что самое важное зачастую приберегают на конец беседы. «Есть еще одна большая странность», — произносит Эшли. Она закончила сервировать стол и теперь стоит всего в нескольких дюймах от меня. И я чувствую пряные нотки ее парфюма и вижу крошечный блестящий скол светло-голубого лака на кончике ногтя. «Тина считала, что Бет, по всей вероятности, знает о ее связи с Иэном. У нее было ощущение, что хозяйка не спускает с нее глаз. К тому же начались придирки. Бет утверждала, что Тина стала косячить. Например, как-то раз забрала Роуз из школы в неподходящее время. Причем Бет знала об изменении в расписании, но не предупредила Тину. Затем Бет, Иэн, Гарриет и Роуз неожиданно решили уехать на выходные». Эшли снова вздрагивает. «Представляете, каково это — находиться одной в таком огромном доме ночью? Тина попросила меня приехать к ней на уикенд, но я работала. Пита она не позвала. Они уже отдалились друг от друга, ведь Тина была влюблена в Иэна. В итоге она оказалась в доме одна». Могу представить, что чувствовала Тина. Скрипучие полы и темные тени, затаившиеся в углах комнат. Укромные места за тяжелой мебелью и шторами. Острое пронзительное ощущение, что в доме есть кто-то еще. И этот кто-то следит за ней. Посреди ночи Тина проснулась. Ей показалось, что в дом вламываются. Она слышала крики мужчин, чуть с ума не сошла. Бросилась было звонить в службу спасения, но поняла, что это полиция стучала в дверь. «Мне нечем дышать. Я глубоко потрясена. И мне становится еще хуже, когда Эшли говорит». Неизвестный вызвал копов и сообщил, что женщина из особняка Баркли громко звала на помощь примерно в 3 часа ночи. Но ведь Тина была одна. Она решила, что, наверное, кто-то хотел ее напугать, показать ей, насколько она беззащитна.